Глава 39. Кайя. Над северным городом занимался рассвет. Оранжевое солнце медленно поднималось над городом, окрашивая воду в цвет осенних листьев. Пустоши, залитые теплым светом, с крыши казались почти приветливыми. Кайя сидела на самом краю крыши Эрмитажа, глядя на просыпающийся город. Внешне мертвый и опустелый, он все равно продолжал жить. Колыхнулась вода у основания одного из домов. Показался и тут же пропал в глубине клубок темных щупальцев. С протяжным криком, похожим на насмешливый хохот, пронеслась над головой чайка. По одной из соседних крыш крался, зажав в зубах дохлую крысу, очень тощий рыжий кот. Ему навстречу из чердачного окна вышла маленькая черная кошечка и приветливо замурлыкала, как будто не было вокруг ни запустения, ни страха, ни смерти. «Ты рано проснулась». Ган вышел на крышу с чашкой в руках. От чашки в воздух поднимался легкий пар. Ган уже успел умыться и одеться. На свежих бинтах больше не проступала кровь. На голове у Гана снова был золотой обруч. «Ты нашел его?» «Это?» Ган коснулся лба. «Я его и не терял. Убрал в рюкзак, когда мы спускались в воду. Какой же я князь без короны?» Он криво улыбнулся. Кайя улыбнулась в ответ и понадеялась, что улыбка получилась по-настоящему искренней и теплой. Ей хотелось, чтобы он запомнил ее именно такой. «Отличный князь. Князь, который не бросит людей, которые в него верят». Это были книжные, тяжелые, искусственные слова, но почему-то они прозвучали как надо. Ган протянул ей кружку. «На, попей чаю, моя леди». Она приняла чашку и торопливо уткнулась в нее носом. Почувствовала, что может расплакаться. «Ты плохо на меня влияешь». Она неловко улыбнулась. «Раньше я почти никогда не плакала». «И сейчас не заплачешь». Ган не смотрел на нее. Он смотрел на солнце, медленно и неотвратимо поднимавшееся над городом. Некоторое время они молчали. «Я не смогу спокойно жить после того, что узнала вчера. Про моего дедушку. Он боялся сказать мне, что чувствовал себя виноватым. Но теперь я понимаю, что он чувствовал». Медленно произнесла Кайя. «Если бы дело было только в записях, я могла бы... Я думаю, что могла бы остановиться. Но этот камень... Ты же сам видел, как части соединились. Дали может говорить что угодно про ценность и прочее, но я уверена. Он почувствовал то же самое, что я почувствовала в городе Тени. Он не отдал камень, потому что не хотел отдавать. Я говорила тебе вчера. Что не знаю, зачем это нужно, но уверена. В Москве мы найдем все ответы. Все это про что-то большее, чем мы думали». «Знаешь, у меня была девушка», — вдруг сказал Ган, отворачиваясь от неба и садясь рядом с ней. «Очень славная девушка. Недолго. Она умерла. Погибла. Ее звали Вета. И сейчас впервые с тех пор я называю ее по имени». Кайя молчала. Так предписывала традиция. К тому же она не знала, что говорить. Ее убил болотный хозяин. Продолжил Ган. «И после того, как это случилось, я не мог бы спокойно жить, если бы не отомстил. Поэтому я взял копье, пошел в лес и убил эту тварь, а потом принес Вагана его голову». Ган говорил твердо, а потом взял руку Кайи в свою и медленно провел кончиками ее пальцев по сетке шрамов на своей левой щеке. «Я знаю, что такое желание довести дело до конца, Кай, поверь. Но если ты пойдешь дальше, то с большой вероятностью не вернешься назад. Даже если этот чудак прав в том, что та черная тварь вас защищает. Не очень-то она защитила вас вчера, когда хозяин вылез из воды. Тебе не стоило говорить Артему, что... Не надо». Ган сжал ее руку сильнее, и она замолчала. «Пожалуйста, не трать наше время. Его и так немного. Кайя, я не могу пойти с тобой». В его голосе было столько тоски, что у нее перехватило дыхание. «На этот раз, правда, не могу. Мои люди ждут меня дома. Я не могу бросить все. Я не вправе. Если уйдешь, я буду верить, что однажды ты вернешься, и я смогу рассказать тебе о себе, дяде, детстве, как обещал. Я буду долго ждать тебя, Кайя». Он медленно опустил ее руку в плену собственных ладоней на поверхность крыши, которая начала теплеть под солнечными лучами. «Но я все же прошу. Идем со мной». Некоторое время Кайя молчала. Почему-то вдруг ей представилось, как они выглядят со стороны. Рыжая, растрепанная девчонка в широком, похожем на пижаму коричневом одеянии, и смуглый темноволосый юноша с золотым обручем на голове, с пистолетом и ножами у пояса и арбалетом за плечами. Сейчас солнце было у него над головой. Ей пришлось сощуриться, чтобы продолжать смотреть прямо ему в лицо. «Мне бы хотелось сидеть так очень долго», — наконец произнесла она. Тихо, безнадежно. И, должно быть, этот тон сказал ему больше, чем слова. Ган подался назад, но на этот раз Кая не могла позволить ему уйти так же, как это было в Агана, холодным, отчужденным, и поймала его в кольцо рук. Прочно, нерасторжимо. Поцелуй длился, длился и длился, пока солнце, наконец, не взошло над городом. Ган уехал первым. Он оставил им большую часть вещей. С момента их возвращения с крыши в Эрмитаж они с Каей больше не оставались наедине, а прощание на глазах Дали, вышедшего провожать Гана, вышло скомканным. Артем, видно, еще спал. Кая не видела его со вчерашнего дня, и его явно не следовало искать ради прощания с князем Агана. Гана увезли на плоту. По приказу Дали его должны были доставить до места, с которого можно было быстрее всего добраться до дороги к княжеству. С момента, как беспалый лодочник, тот же, что вез их вчера, оттолкнулся шестом от стены дома, Ган ни разу не посмотрел назад. Кая нашла Артема в главном зале. Он сидел на ступенях центральной лестницы, разглядывая картины перед собой. «Привет». Она опустилась рядом. «Привет». Артем опустил голову ниже, ковырнул выбившуюся нитку на колени. «Я пообещал Дали, что ты покажешь ему свои рисунки перед тем, как мы отсюда уйдем. Извини». Он сказал, невозможно возродить культуру, оберегая старое, но не ища новое. Вообще, мне кажется, он чувствует себя виноватым. Кая взяла Артема за руку, крепко сжала. «Спасибо. И извини. Я не хотела сказать про тебя ничего плохого. Правда. Нам нельзя ссориться, раз мы собираемся проделать такой большой путь вместе. Теперь я это понимаю». Артем сжал ее руку в ответ, и она увидела, как по его лицу медленно расплывается улыбка, растерянная, счастливая. «Правда?» «Да». Она подняла руку, предвосхищая продолжение разговора. «Только не говори ничего сейчас, ладно? А то я тебе врежу, несмотря на то, что сказала». Солнечные лучи добрались до главного зала, и они подошли к окну. Город проснулся окончательно и теперь медленно и величественно плыл в золотисто-медовом свете, похожий на остров. Где-то вдали Кая разглядела темную точку. Это стремительно удалялся, поймав нужное течение плот, который уносил Гана, может быть, навсегда. Отсюда пустоши были едва видны. Где-то там начиналась дорога, полная опасностей и тревог, сражений и ловушек, но почему-то при мысли об этом Кая не чувствовала ничего, кроме спокойной уверенности в том, что поступает правильно. Артем, уважая ее просьбу, молчал, но его глаза тихо сияли. На мгновение Кая задумалась, не был ли Ган прав, не совершала ли она ошибку, решив пойти с Артемом. Ради чего он сам так упорно стремился в Москву? Кая прикрыла глаза. Все это не имело значения. Она думала всю ночь и теперь твердо знала. Неважно, что движет теми, кто решил разделить с тобой путь. Главное, ради чего идешь ты сам. Темная точка, за которой все это время следовал ее взгляд, пропала. И теперь на горизонте не осталось ничего, кроме яркого, слепящего света.